trouble and more. I'm blue, but I won't be blue always, for the sun's gonna shine in my back door someday. Trouble and more, that's true. I have almost lost my mind. Life ain't worth living. Feel like I could die. I'm gonna lay my head on some lonesome railroad iron. Let that 219 train ease my troubled mind. Trouble and more, I'm blue, my heart is beating slow. Never had no trouble in my life before. Доброй ночи. О тревоге продолжаем мы разговор по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514. Постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Тревога и страх – вещи разные. Страх – это реакция, всегда связанная с чем-то конкретным. Неважно с чем. С темнотой, публичными выступлениями, конкретным человеком, конкретными образами. А тревога – состояние чисто человеческое. Страх, вне всякого сомнения, испытывают и животные. А вот та постоянная фоновая тревога, которую испытываем мы, связана, видимо, с тем, что в отличие от животных, мы своего будущего не знаем. Точнее говоря, мы не знаем ближайшего будущего. Вот одна из интересных и понятных проблем тревоги. Мы точно знаем, все мы умрем. И вот если мы это точно знаем, то о чем, собственно говоря, тревожиться? Если это информация, это знание у нас есть. Вот тут получается странная очень вещь. Мы тревожимся за ту часть своего бытия, которая ждет нас впереди. Мы тревожимся о том, что мы успеем сделать за то время, которое пройдет вот до этой самой нашей смерти, о которой мы точно знаем. Тревога передает состояние человека, которое он испытывает в борьбе против разрушения своего бытия. Ну, например, нарастает инфляция. Вместе с ней нарастает и вот эта самая внутренняя тревога. Почему? Ну, я уже не говорю о людях советских, которые ко всякому привыкли, не только к отсутствию дорогих импортных продуктов, но и ко многому другому тоже. Отсутствию я имею в виду. Ну, даже и современное поколение в общем понимает, что бытие не заключается, как ни крути, в количестве употребляемой буженины или в качестве приобретенной иномарки. Мы же не об этом тревожимся, правда? А вот тогда о чем? Что она такое, вот эта самая тревога? Ну, правда. Ну, понятно, что придется затянуть потуже пояса. Я в данном случае совершенно не пропагандирую этот факт. Я хочу сказать, что все равно вроде бы, вот с голоду мы погибнуть не должны. Чего другого очень может быть. А вот смертельной угрозы никакой нет. А тревога, я думаю, нарастает у всех. Почему? Что это за тревога? Чем тревожимся, если не боимся умереть? С голоду, например. 495-956-15-14. Продолжение вечно актуального разговора о тревоге. Если мы не о смерти тревожимся, а о неком загадочном бытии, то что же это такое? О чем тревожится человек сегодня, в наши дни? 495-956-15-14. I won't cry anymore. Now that you've left me. I won't cry anymore. Now that you've gone, I've shed a million tears since we're apart. And now that it's got to end, for tears can never mend a broken heart, I won't sigh anymore. I'll just forget you. For I'm closing the door of memories. Although you're the one love, my arms are longing for. Says goodbye, and I'll never cry no more. I won't sigh anymore. I'll just forget you. before I'm closing the door of memory. One love, these arms are longing for. This is goodbye, and you can't make me cry anymore. No, no, no. This is goodbye. And I'll never, never, never, never cry no more. Never, never, never, never. Не стану я ждать от наших слушателей признаний в том, о чем они тревожатся. И что-то, что же такое эта самая тревога? Хочу я сказать, что на самом деле тревога и свобода, о которой мы столько говорили в разных наших эфирах, это на самом деле одно и то же. Вот обратите внимание, в моменты инфляции мы тревожимся вовсе не за то, что будем голодать. Мы тревожимся за то, что какие-то потенциальные наши возможности или желания не будут реализованы. Ну, честно. Мы планировали, например, накопить денег на отдых или на квартиру, или отдать какие-то долги. Вот эти нереализованные будущие возможности, которые практически являются возможностями нашей свободы, той самой самореализации, в данном случае, ну, хотя бы реализации своих желаний, они, собственно говоря, и вызывают тревогу. Мы тревожимся о том, что инфляция в очередной раз лишает нас свободы, не дает нам выполнить свои планы, часто говорим мы. Тревога – это признак того, что мы испытываем некоторую более или менее выраженную несвободу. Она же зависимость от обстоятельств, правда? И весь вопрос упирается тогда в одну очень простую вещь. Что же именно мы считаем возможностями, что именно мы хотим реализовать. То есть вопрос упирается все в то же. Смысл существования или вопрос, что оно такое вообще? Это наше собственное существование. По-немецки термин «существование» звучит как «экзистенс», «экзистенция». Отсюда и философия, направленная на анализ вот этой самой постоянной экзистенциальной тревоги, и психология, носящая тоже название, и само слово «сущность». Как она выражает себя? Чего нам не хватает, чтобы уровень тревоги стал меньше? Здравствуйте, Юрий. Доброй ночи. Ну, смотрите, у меня тревога разбивается на две, что ли, части, на два понятия. Тревога такая, ну, скажем, личная, что ли. Что ли, рос маленьким был в 90-х годах, да? И, скажем так, своим детям я не хочу вот тех вещей, когда там по несколько дней ели одно и то же, там, ну, одну и ту же гречку, например, без чего-либо, ищи там макароны потом без всего, да? Это беда. Вот это вот не хочу. Да. Ну, это такое, как бы, семейное, внутреннее, личное. А такое немножко более, как, расширенное, знаете, тревожит за то, что, скажем так, наши предки нам доверили плодиться, размножаться, что ли, развиваться, идти дальше. И боюсь, то, что наше поколение или будущее поколение все это просто потеряет, потратит. То есть не оправдаем доверие. Вот знаете, окажусь там на небесах, в глаза посмотрю, или там мои будущие там правнуки кто-то, и как-то будет это не очень хорошо, скажем так. Посмотрю в глаза тому, кто дал мне существование. Да, он же дал, и отнял. А я хочу сказать, что только одно. Ну, я, наверное, полностью согласен с вами, но только вот это тоже принципиально важный вопрос. Что же все-таки нужно, чтобы оправдать доверие? Да, здесь, конечно. Мне кажется, это то, что стабильное развитие. Пускай шажками маленькими, но стабильное развитие. Стоп, все-таки. Развитие кого? Чего? Ну, во-первых, развитие все-таки морали, потому что мы, по-моему, уже скатываемся куда-то обратно ниже, непонятно куда. Ну и развитие, я не знаю, как общества, как народа. А что нужно? Чтобы развивалась мораль? Ну, я, может, скажу немножко прямо, не лениться. Лучше... И смотреть шире на мир. Не думать то, что тебе сказали, и понимать за истину, а многогранно воспринимать ситуацию. Во как. Видите, Юрий, оказывается, мораль – это не свод законов, которого все придерживаются. Оказывается, мораль – это шире смотреть на мир. Это что-то, что начинается с тебя, что становится частью тебя, твоего собственного бытия. Одна из основ, наверное, так можно сказать, по мне. Ну, просто, видимо, сейчас такое время, когда мы теряем термины. Мы не очень понимаем, что такое мораль, потому что, вот, например, я всегда повторяю, что есть такое моралью. Многие считают, и в старшем поколении многие считают, такое вот скучное, догматичное морализаторство. Ну, вот сидит человек и рассказывает всем, как надо правильно жить свою жизнь. Рассказывает, ну, конечно... Ну, это не для меня, конечно. А тогда что такое? По мне мораль простая, и как, не знаю, как валенок, извините, будь просто человеком, будь хорошим. Так вот об этом же как раз и... Это же главный вопрос философов-экзистенциалистов. Что значит быть человеком? Здравствуйте, Вера. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вы знаете, тема-то очень интересная, как раз я задумывалась об этом и о страхах, и о тревогах. Это касается и меня самой, и моей дочери, моего мужа. В общем, ну, всех, собственно, людей, которых я знаю, у всех своя какая-то тревога, вот, и какое-то некоторое отчаяние перед какими-то проблемами. И это правильно, потому что вы правильно говорите, что человек строит планы. Я это тоже хотела бы сказать. Планы в различной своей деятельности. Как в трудовой деятельности, как в деятельности воспитания детей, там, внуков. Чувствовать себя гражданином. Тут тоже есть проблемы, как быть гражданином и не замыкаться только на своей какой-то личной жизни. И поэтому тут тревоги могут быть разного рода. Как и тревоги по здоровью, и вот то, что я упомянула. Так вот, понимаете, еще дело. Человек очень надеется на себя. Вот. И вот то, что молодой человек сказал, что надо быть просто хорошим, да, действительно, это уже залог того, что человек не будет так тревожится, потому что он старается быть хорошим и поступать правильно, вот, в соответствии с своей совестью. Спасибо большое, Вер. Один момент. Я бы хотела сказать, что самое главное, я не сказала, что... Алло. Да-да. Вот, я бы хотела сказать, что если человек будет больше доверяться Всевышнему, вот тогда его проблемы, его вот эти переживания и тревоги будут уходить. Только этому надо научиться. Вот как бы довериться Всевышнему. Вот, Вер, можно я... получаться. Мы очень много... Спасибо вам большое. И вам спасибо. И вам спасибо большое. Я пытаюсь перебить Веру, на самом деле, не потому что я ее хочу перебить, а потому что мы сыплем огромным количеством понятий, которые кажутся очевидными, но при ближайшем рассмотрении оказываются невероятно сложными. Ну, что такое быть хорошим? Или что такое быть... Или вот что такое слушаться Бога? Ведь для этого... надо научиться с ним разговаривать. Кроме того, я все время, ну, по крайней мере, в программе «Серебряные нити» назойливо вспоминаю фразу Христа: «Царство Божие внутрь вас есть». И, наверное, мы говорим об одном и том же. Только мы, с точки зрения христианских экзистенциалистов, Карла Ясперса, например, вот это самое чувство бытия собственного и чувствуем, и воспринимаем мы собственное бытие. Но, как сказали бы христианские экзистенциалисты, это и есть Царствие Божие, это и есть... наше общее бытие, бытие, которое лежит в начале сознания, бытие Божие и бытие человеческое в основе своей, в исходной точке, в происхождении, суть одно и то же. Нагло и смело заявляю я. Ну, впрочем, следом за Ясперсом, Бердяевым, Владимиром Соловьевым, не так уж страшно все это и заявлять в действительности. И хочется мне сказать, что все эти фразы, смотрите, о чем говорят экзистенциалисты? Ну, о том, что эти все фразы начинаются с глагола «быть» в русском языке, исчезнувшего, а в английском глагол «to be». Да, который вот он всегда означает «это есть». Вот эта точка бытия. Я знаете, какую историю по этому поводу все время рассказываю? Я рассказываю, что истинные переживания и настоящее общение, скажем, в... психологических центрах, психиатрических больницах, там, не знаю, в больницах вообще, на самом деле происходит в кабинете. Не на приеме у психолога и врача, а где возможно, в туалете, где возможно, в курилке, где возможно, в коридоре. Там, где можно общаться без взглядов психологов, социальных работников, врачей, психотерапевтов и всего остального опекающего люда. Вот когда мне удается подслушать разговоры в коридоре. Они плохие разговоры для медицинских работников. Они говорят о том, что врачи не лечат, а только пихают таблетки. Психологи несут всякую чушь или говорят вещи, которые я и сам без них знаю. В общем, это осуждающие разговоры. Но на самом деле, думаю я иногда, это и есть разговоры подлинного бытия. Ну, Вы никогда не обращали внимания, что мы, многие, если вы имели опыт хождения к психологу, например, вы не обращали внимания, что вы приходите к нему для того, чтобы с ним не согласиться? Ну, как бы послушать, а потом не ему, а приятельнице, там, не знаю, коллеге по работе, рассказать, какой психолог дурак. Вот почему это происходит? Давайте вернемся к этому разговору после музыкальной паузы. Everybody's happy but me. I'm as blue as I can be. The world has turned me down, and now I'm out on the town. Everybody's happy but me. And I often wonder why. Well, I work hard all day, still happiness just won't come my way. I'm gonna make new resolutions. Stop working so hard. I'm gonna stop, think, and listen to see what I've been missing. But I don't know the reason why all that people do is just upset me and make me cry. Добрый вечер, Ирина. Здравствуйте. Так почему? Я считаю, что нет идеальных людей. На солнце пятна есть. Да. У каждого человека есть. Непременно. И примером хочу привести, вот, например, просто уличное движение. Допустим, человек не превышает скорость, соблюдает все правила, пропускает, когда надо, пешеходов. Все делает правильно. Есть ли у него гарантия избежать каких-то ДТП? Ни в коем случае. Не по своей вине. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Совершенно верно. Дальше. Хорошо. Случилась авария. По чьей-то вине? Какого-то нехорошего человека. А хороший все выполнял. Дальше кто-то должен разбираться. Должен разбираться, допустим, суд. Вот. Суд разбирается. А как он разбирается? Мы совсем недавно были свидетелями, как он разбирается. Так он 9 лет просит условно за большие там миллионы, якобы доказанные. Как УДО предоставляет и скорее пятки намазывает даже 10 дней, которые на обжалование. Спасибо большое, Ирина. Я, к сожалению, у нас не остросоциальная передача. Она у нас скорее психологическая. Но пример на самом деле очень хороший. Знаете, как все это преодолимо? Ну вот это преодолимо, если в чувство бытия человеческого, каждого человека, входит понимание того, что вот этот самый порядок и вежливость на дороге нужны всем. И тебе лично, и ему лично, потому что не может быть безопасности только для меня. Как ты ни старайся, ее быть не может. Это удивительная такая вещь. Но безопасность может быть только общая. И каких отдельных многоквартирных бункеров себе не строй, это еще не факт, что ты в нем сможешь спастись лучше, чем человек на улице. Поскольку какие-то странные другие законы в этой ситуации действовать начинают. А я о более простых, куда более простых вещах. Я о том самом, что мы говорим о психологах, врачах, социальных работниках в туалете или в коридоре. В общем, когда остаемся одни. Я хочу сказать удивительную вещь. Я хочу сказать, что пусть и неприятно для врачей и психологов, но это подлинность человеческая говорит. Я все время вспоминаю философские дневники Габриэля Марселя, французского философа начала 20 века. Он там писал, что подлинное бытие человеческое — это то, что никем и никогда, в том числе и самим человеком, не может быть проанализировано и названо до конца. Он это про психоанализ вообще-то писал. Потому что, в общем, мы приходим к психологу или к психиатру, тем более, с надеждой получить что-то вроде диагноза. С надеждой, что другой человек может нас определить или ограничить. Но потом возникает некая игра, потому что мы же сами этому любому ограничению сопротивляемся. Почему? Да потому что моментально начинает вырастать тревога. Ну, не хочет человек входить в прокрустово ложу теорий и определений, которые сам же и создает. Это требует его тревога или его свобода. Однако, так получается далеко не всегда. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Город Екатеринбург. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Я сейчас попытаюсь коротко вот вас слушал. На самом деле, вы уже многое сказали из того, что хотелось сказать. И в конечном итоге, на мой взгляд, вот, вопреки здравому смыслу, что современный человек тревожится о том, чтобы, не дай бог, проявилась его индивидуальность. Он, не дай бог, выпал из понятия нормы. Предположим, даже вы привели пример с инфляцией. Да? Вот инфляция наступит, он не сможет что-то покупать. То есть он не сможет быть как все. Или даже вот тот же разговор у психолога, да, он когда перед психологом человек сидит, и он думает, вот не дай бог он скажет, что я ненормальный, и он не проявляет свое подлинное бытие, а когда он выходит уже за дверь, он этого не боится и начинает говорить то, что он хочет говорить. Вот даже в былые времена, да, люди боялись о том, что особенно в творце. Они творили, при этом не боялись за то, что их не примут, но они все равно делали это, несмотря там на осуждение и прочее, прочее. А сейчас даже боятся сделать что-то. Потому что вот этот страх, что я буду не такой, как все, что у меня не будет того-то, того-то, он просто человека сводит вот в эту тревожность. А на самом деле, что нужно сделать? Нужно услышать себя, потому что тревога это вот есть именно твоя индивидуальность. Когда ты остаешься наедине с самим собой, ты начинаешь понимать эту тревогу и преобразовывать. По-моему, я у вас смотрел на каком-то видео, вы приводили пример писателя американского, кого-то известного, он, ну, вот, сегодня я какой-то тревожный, пойду писать стихи. Сегодня я какой-то там злой, пойду писать стихи. Спасибо большое, Александр. Можно я в конце, просто чтобы успеть, приведу цитату о том, что такое подлинное бытие и как оно сочетается с тревогой из действительно великого американского писателя Генри Миллера, раз уж вы вспомнили об этом. Вот послушайте внимательно. «Однажды к отчаянию меня привели монотонность и стерильность всего внешнего бытия. Как нас, правда? Мне нужно было такое царство, в котором я буду одновременно и господином, и рабом, а этим царством могло стать лишь искусство, творчество. И я вошел в этот мир, не обладая никакими явными талантами, ничего не умея, ни к чему не годясь, неловкий новичок, который почти онемел от тревоги и понимания грандиозности того, за что берется. Мне пришлось строить кирпичик за кирпичиком, изводить миллионы слов, пока на бумаге не появилось то настоящее, доподлинное слово, которое я вытянул из своего сокровенного нутра. Я умел гладко говорить, и это мне мешало. У меня были все пороки просвещенного человека. Мне предстояло учиться думать, чувствовать, видеть совершенно по-новому, забыв про свое образование, на свой собственный лад. А труднее этого на свете ничего нет. Надо было броситься в поток, зная, что я, возможно, не выплыву. В большинстве своем художники бросаются в поток, сначала обзаведясь спасательным кругом, и чаще всего этот круг их и губит. Никому не дано странствовать по океану реальности, если отгораживаешься от собственного опыта и если не пытаешься как-то выразить его. Если в жизни что-то меняется к лучшему, то не путем приспособления, а благодаря вызову и способности откликнуться слепому побуждению. Дерзание не бывает фатальным, сказал Рене Кривель. И я эту сентенцию запомнил навсегда. Вся логика, на которой держится Вселенная, предуказана дерзанием или творчеством, основывающимся на самой ненадежной, самой шаткой поддержке своего собственного нутра. Сначала такое дерзание отождествляется с волевым актом, но проходит время, и воля ослабевает, и остается автоматический процесс, который, в свою очередь, тоже надо прервать, остановить, чтобы утвердилась новая уверенность, ничего общего не имеющая со знанием, умением, навыком или верой. Дерзание дает возможность приобщиться к этой загадочной, сплошной «Х» позиции художника, которая одна тебя и оберегает в мире. И никому не выразить словами, что она такое. Но, тем не менее, она есть и видна в каждом написанном тобою слове. Конец цитаты. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Heaven above I plead. Send me the love I've been dreaming of in my hour of need. No one seems to care how much I despair. I've got such a hungry heart to feed. Oh, heaven above, descend me a love in my eyes.